Мирович стал писать крупными буквами, диктуемые ему Ушаковым, высокопарные фразы, которыми торжественно объявлялось, что Екатерина Алексеевна низводится с престола российского и приговаривается к смертной казни. Именем русского народа императорская корона возвращалась Иоанну и каждому солдату русской армии, а также каждому верноподданному государству повелевалось оказывать во всем повиновение подпоручику Василию Мировичу, исполняющему волю Сената. — А как же подписи? — спросил Мирович. — Напиши крупными буквами имена, — сказал Ушаков. — Достаточно, если Песков или кто-нибудь другой разберет их. Сперва поставь имя Кирилла Разумовского, затем Захара Чернышова и Нарышкина. Мирович написал имена. — Этого достаточно, — сказал Ушаков. — Поставь еще несколько каракуль, которые никто не мог бы прочесть. Это придаст таинственное значение и даст нам возможность прочесть любое имя, которое могут потребовать солдаты. Если у тебя воск и серебряный рубль, Мирович достал большой кусок воска, а также требуемую монету. В одну минуту была изготовлена большая печать с ясным изображением двуглавого орла, а из серебряных ниток старого шарфа был скручен шнур и прикреплен при помощи печати к документу. — Теперь все готово, — сказал Ушаков. — Никому и в голову не придет сомневаться в этом документе. Рукописные буквы и печать возымеют магическое действие талисмана на этих людей, которые слепо и доверчиво отдадут нам в руки свою жизнь. — Их доверие не будет обмануто, — воскликнул Мирович. — Я клянусь, если наше предприятие удастся, они будут первыми среди солдат нового царства, подобно лейб-компанцам императрицы Елизаветы Петровны. — Вот разве не странно, — продолжал он, смотря на документы, — что двое таких молодых людей, как ты и я, столь низко стоявших на ступенях общественной лестницы, составляют смертный приговор императрицы, которую еще сегодня почитают миллионы, и взор которой с ее фантастической высоты едва снисходит до нас. — Да, смертный приговор ей или нам, — ответил Ушаков, пристально глядя на Мировича. — Час развязки близится, и тебе еще раз следует со всей серьезностью обдумать рискованный шаг. — Крупная игра требует и крупного риска, — сказал Мирович. — Без выигрыша, к которому мы стремимся, наши головы стоят немного. Если мы проиграем, так и они пропадут. Но, — сказал он, хватая за руку Ушакова, — если ты боишься, и если тебе дорога жизнь, ты можешь уйти, мой друг. Ни одного упрека не сорвется с моих уст, и тайна нашего сообщничества будет погребена в моем сердце. При такой игре дрожащая рука не годится для выбрасывания костей. — Я не боюсь и не отступлю, — воскликнул Ушаков, отнимая свою руку. — Я хотел только предостеречь тебя еще раз. Если ты пойдешь вперед по избранному тобою пути, то и я последую за тобою по дороге к могуществу и почестям. — Итак, вперед! — воскликнул Мирович. — Сокол расправляет крылья и острым взором высматривает свою добычу. Возьми эту бумагу и покажи ее солдатам, которые еще сегодня соберутся у Пескова. Я приду, чтобы побеседовать с ними, чтобы убедиться, что все готово для дела. — В Петербурге, — говорил ты, — все обстоит хорошо. — Как нельзя быть лучше, — возразил Ушаков. — Швардев наш, а также все канониры его казармы, он ручается, что если мы приведем к нему Иоанна Антоновича, то при помощи пушек на нашу сторону быстро перейдут народ и гвардия. — Отлично, — сказал Мирович. — Вскоре можно будет назначить день. О, Аделина, возлюбленная моя, скоро твое прекрасное чело украсится княжеской короной. Вдруг в крепости загремели барабаны и раздались возгласы команды. — Что это значит? — воскликнул Мирович, быстро надевая мундир и заботливо прицепляя шпагу. Ушаков открыл дверь, собираясь уйти в свою комнату. — Скорей, скорей! — воскликнул пробежавший мимо офицер. — Фельдцехмейстер приехал делать смотр. Уже отправлены лодки, чтобы доставить его сюда, с берега. Когда Мирович спустился на двор, роты уже выстраивались под командой генерала Бередникова. Мирович занял свое место во фронте. Вскоре после него появился Ушаков. И когда генерал в последний раз окидывал взглядом фронт, ворота открылись, и Григорий Григорьевич Орлов в сопровождении нескольких адъютантов своего штаба вошел во двор. Подобный смотр происходил несколько раз в году, и потому не вызывал особого удивления. Тем не менее, коменданты и офицеры гарнизона всегда чувствовали себя неспокойно, так как Орлов, смотря по состоянию духа, нередко делал резкие выговоры за малейшее упущение. Князь был в военной форме, с большой Андреевской звездой. Слегка прикоснувшись к шляпе, он ответил на военный поклон генерала и приблизился к фронту. Ружья были взяты на караул, точно и отчетливо в каждом движении. Орлов удовлетворенно кивнул головой, и Бередников облегченно вздохнул. После нескольких вопросов о крепости и гарнизоне Орлов медленно зашагал вдоль фронта, окидывая острым взглядом каждого солдата. Но и здесь не к чему было придраться. Ласковее, чем всегда, он кланялся офицерам и прошел мимо Ушакова, не обратив на него особого внимания. Перед Мировичем он на секунду приостановился и пронизывающим взором посмотрел на него. Мирович враждебно и угрожающе взглянул на Орлова, не изменив ни одной черты в своем лице, не дрогнув ни одним мускулом. Пред князем в тот момент пронесся образ Аделины, и ему перехватило горло при мысли о том, что любовь красавицы принадлежит этому молодому человеку. Мирович же думал, что скоро он будет судить того, пред кем сейчас стоял с опущенной шпагой, еще горделивее, еще отважнее засверкали его глаза, если б в тот момент он мог прочесть мысли Орлова, то, может быть, поднял бы опущенный клинок и вонзил бы его в сердце врага своей любви. Никто, кроме Ушакова, не заметил ничего особенного. Так как Орлов зашагал дальше вдоль фронта, затем он поднялся с комендантом на стены крепости, осмотрел состояние некоторых орудий и вернулся обратно во двор, где все еще продолжали стоять под ружьем солдаты. — Я доволен, — сказал он, — все в порядке. Благодарю офицеров за рвение, солдатам же приказываю выдать по лишней чарке водки. При громких криках «Ура!» солдаты разошлись по казармам. Орлов по обыкновению отправился к коменданту, который просил оказать ему честь посещением его дома. — Мне нужно поговорить с вами, генерал, — сказал Григорий Григорьевич, шагая по коридору, ведшему в помещение Бередникова. — Оставьте адъютанта в прихожей. Генерал попросил офицеров остаться в первой комнате и провел Орлова в свой кабинет, куда слуги принесли небольшой столик, на котором по распоряжению Орлова были поставлены икра и два графина, один с шампанским, другой с ромом, из которых граф составлял свой любимейший напиток. — Я доволен вами, генерал. — Весьма доволен, — сказал Григорий Орлов. Ваши солдаты и крепость находятся в образцовом порядке. Это радует меня, так как в настоящее серьезное время все верные слуги императрицы должны соблюдать особую бдительность на своих постах. — Я счастлив угодить вам, ваша светлость, — ответил Бередников, — и буду продолжать столь же ревностно исполнять свои обязанности на службе нашей всемилостивейшей государыни. — Времена настали плохие, — продолжал Орлов, — смута поднимает свою голову. Слышали ли вы о дерзком смутьяне, который грабит и жжет яицкие степи, осмеливаясь выдавать себя за царя Петра Федоровича? — Мой мир заключается в этих стенах, — возразил Бередников. — Я слышу впервые от вашей светлости об этом бунтовщике. К тому же меня мало беспокоит, что происходит на свете. Государство в безопасность, если каждый добросовестно исполняет свои обязанности. Клянусь, вы правы. — воскликнул Орлов. — За ваше здоровье! Слуги, подобные вам, нужны императрицы. Но в то же время кто может поручиться, что и сюда не проникло известие о бунте безбожного обманщика? Дух восстания заразителен, и вы храните здесь опасную тайну, которая в ловких руках может также вызвать восстание и смуту. — Ваша светлость! — Вы можете быть спокойны, — возразил Бередников. — Прежде чем эта тайна проникнет в мир, ей придется перешагнуть через мой труп. — Если бы это и случилось, — сказал Орлов, — то погиб бы только храбрый солдат и больше ничего. Времена требуют бдительности. Выслушайте меня. Нужно быть готовым ко всяким случайностям. Я пришел к вам ради охраны престола императрицы. С сегодняшнего дня вы будете ставить на караул кузнику, содержащемуся в этой крепости, только тех офицеров, в которых вы вполне уверены, понимаете? Вполне уверены. Но эту меру приведите в исполнение так, чтобы она не бросалась в глаза. — О, это очень просто, — ответил Бередников. — Стража у узника, которого вы имеете в виду, назначается мною без соблюдения какой-либо очереди, и каждый раз я сам отдаю распоряжение офицеру. — Отлично! — воскликнул Орлов. — Это является доказательством вашего ума и осторожности, и не останется без вознаграждения со стороны государыни. — Отныне, — продолжал он далее, понижая свой голос почти до шепота, — вы будете назначать на стражу сразу двух офицеров и дадите им определенный приказ при взрыве мятежа с целью освобождения узника немедленно умертвить его. Понимаете? Немедленно умертвить. Так, чтобы заговорщики нашли только его труп. Далее офицерам, которым вы объявите этот приказ, посоветуйте хранить строжайшую тайну, если они не хотят поплатиться своей головой. — О, ваша светлость! — воскликнул Бередников, бледнее трепеща. — Но ведь это ужасно! Смею ли я пролить кровь этого узника? Ведь это кровь наших царей, потомка дома Романовых, и разве возможен мятеж в стенах нашей крепости? — Ведь Петр Великий, — строго сказал Орлов, — не пощадил собственной крови, когда дело касалось безопасности государства. И если, как вы говорите, мятеж невозможен, тем лучше. Моя же обязанность предвидеть всякую случайность. Помните, генерал, что и вы отвечаете головой за то, что мой приказ был буквально приведен в исполнение. — Тогда, ваша светлость, — сказал Бередников, — я прошу вас выразить его буквально и письменно. — Ваша совесть может быть спокойна. — сказал Орлов. — Вам известно распоряжение, в силу которого императрица поручила мне заботу о крепости и о пленниках. — Да, я знаю, — ответил Бередников. — Тогда достаточно моего распоряжения, — сказал Орлов, садясь к письменному столу генерала. — Императрице же все равно, какая кровь течет в жилах того или другого из ее подданных. Он взял лист бумаги и крупным почерком стал писать, в то время как Бередников, взволнованный до глубины души, стоял возле него. — Вот, — сказал Орлов, протягивая генералу бумагу, — удовлетворяет вас это? — Да, — ответил Бередников, прочитав написанное. — Буквальный приказ, и будет исполнен буквально, если понадобится. — Только, — сказал он, облегченно вздыхая, — такой случай невозможен. Бог этого никогда не попустит. — Тем лучше, — ответил Орлов, — моя же обязанность предусматривать случайность. — Еще одно, — прибавил он, допивая свой стакан. — У вас в гарнизоне находится подпоручик Василий Мирович. — Это прекрасный исполнительный офицер, — ответил Бередников. — Может быть, — сказал Орлов, — что он хорошо служит. Но он принадлежит к числу недовольных, которые осаждают просьбами императрицу. Он не виноват, ваша светлость, в преступлении своего предка. — Все равно, — сказал Орлов, — он беспокойный человек. И здесь не на месте. Я позабочусь, чтобы его перевели в другой полк или послали драться с турками. Пока же это будет устроено, вы не будете назначать его в караул кузнику. И я не хочу также, чтобы вы разрешили ему отпуск. Это необходимо, чтобы он не мог беспокоить новыми просьбами императрицу. — Слушаю вас, ваша светлость, — ответил Бередников. — Я буду рад, если Мировичу доставят случай отличиться в деле с неприятелем, чего жаждую я сам. Лучшее отличие — это исполнение своих обязанностей на месте, на которое поставила нас императрица, — сказал Орлов, хлопая по плечу генерала. — И это отличие вы заслужили в полной мере. Я уж давно хотел предложить императрице наградить вас орденом Александра Невского, и, верьте, не забуду. — О, ваша светлость! — покраснев от радости, воскликнул Бередников. — Это слишком большая честь для меня. — Императрица рассмотрит это, — сказал Орлов. — Я же уверен, что вы с большой радостью украсите свою грудь этим орденом. Он крепко пожал трепетавшую от радости руку генерала и прошел в комнату, где сидели за завтраком его адъютанты. Оживленно болтая, он выпил еще стакан, а затем встал. Снова загремели барабаны караула, солдаты взялись за весла, и Бередников лично проводил князя Орлова на другой берег, где его ждали лошади. Григорий Григорьевич и его свиты исчезли, вздымая облака пыли по дороге в Петербург. Бередников же, погруженный в свои мысли, возвращался к мрачной крепости, роковые тайны которой были вверены его бдительности. Петр Севастьянович Фирулькин, передав князю Орлову добытых с таким трудом и за такие бешеные деньги коней, и получив от него за это обещание своей милости и защиты, отправился из мраморного дворца на Фонтанку, где, оставив карету, пошел, держась около стены домов, по направлению к жилищу госпожи Леметр, и быстро и незаметно юркнул туда, стараясь, чтобы его приход не был замечен из верхних окон. Он отчасти ожидал, что, может быть, встретит там ненавистного ему офицера смоленского полка, который когда-то увел у него из-под носа Аделину. Он почти желал этой встречи, так как, снова завоевав расположение Орлова, надеялся при его помощи положить конец этим посещениям. Французский ученый сидел, как всегда, у своего окна. Приход Фирулькина в дом госпожи Леметр не мог укрыться от него, но он, по-видимому, не обратил на это внимания. Никто из его посетителей также не выказал никакого волнения, и если он или его друзья действительно интересовались домом актрисы, то, по-видимому, смешная фигура старого влюбленного миллионера не казалась никому из них достойной внимания. Зато тем ревностнее, тем внимательнее наблюдали за стариком молодые студенты, которые, по обыкновению шутя и смеясь, стояли у открытых окон нижнего этажа. Впрочем, внимание, которое оказывали они старику, казалось естественным. Его странная, разряженная фигура как нельзя более была способна обращать на себя взгляды веселых молодых людей, и они не преминули отпустить несколько насмешливых замечаний, произнесенных весело и настолько громко, что Фирулькин должен был слышать их и понять, что это не особенно благосклонная критика относилась именно к нему. Вследствие этого он, бросив ядовитый взгляд в сторону открытых окон, тем быстрее исчез в доме, шумно захлопнув за собой дверь. Молодые люди еще некоторое время продолжали смеяться, затем один из них распрощался и отправился по улицам по направлению к центру города. Фирулькин поднялся по лестнице и вошел в гостиную. Он не заметил в темноте, что старуха на его церемонный высокомерный поклон ответила сдержанно и холодно, и с влюбленным и победоносным выражением, придававшим его лицу что-то отталкивающее и вместе с тем комичное, приблизился к Аделине, которая, занята своей работой, сидела у окна. Целуя руку Аделины, которая, удивившись его неожиданному приходу, не успела ее отнять, он сказал: «К несчастью, моя очаровательная невеста, мне пришлось на долгие дни лишиться созерцания вашей красоты. Надеюсь, — продолжал он, бросая на молодую девушку сладострастные взгляды, — что вы, тем не менее, не усомнились в моей любви. Меня всецело поглотили дела, и я был принужден отказаться от влечения своего сердца прийти сюда. Дело вроде моего — это маленький мир, и я не могу спешить, так как должен дать созреть золотым плодам моей заботы, дабы впоследствии ни в чем не было отказа моей очаровательной супруги, если бы даже у нее появились княжеские капризы. Теперь же у меня опять есть время, которое я могу посвятить своей любви, своему счастью. Быть может, было даже хорошо, что мои дела держали меня в отдалении, и таким образом моя дорогая Аделина имела время забыть свой мимолетный каприз, заблуждение своего сердца и убедить себя, что Петр Севастьяныч лучше, чем какой-либо молодой фат, не обладающий ничем, кроме гладкой розовой мордочки, имеет возможность украсить жизнь такой молодой, прелестной дамы, как вы, всем земным блеском и заключить драгоценную жемчужину в достойную оправу. Теперь все мои мысли будут направлены на то, чтобы устроить и убрать дом моей будущей хозяйки». Он снова потянул руку Аделины к своим губам, но та резко вырвала ее и проговорила: «Я ни одного момента не оставляла вас в сомнении относительно своих чувств, господин Фирулькин, вы отлично знаете, что любовь, наполняющая мое сердце, восстает против намерений, которые вы питаете по отношению ко мне, и, кроме того, я могу определенно сказать вам, что если бы даже мое сердце было совершенно свободно, я никогда не подарил бы вас своей благосклонностью. Надеюсь, что после этого объяснения вы прекратите свои посещения, которые все равно не в состоянии изменить мой образ мысли. Она отвернулась, не стараясь даже скрыть выражение своего отвращения и презрения, и приняла за свою работу, как будто была вполне уверена, что Фирулькин после этого объяснения, не допускавшего никакого ложного толкования, сейчас же удалится. Однако он продолжал стоять перед нею. Его маленькие глаза коварно блестели, и он, хихикая, заговорил. «Так вот как, прекрасная барышня! Время, которое я дал вам на размышление, только усилило ваше непонимание. Но так как вы недостойны моей доброты, то я и буду с вами говорить другим языком. Быть может, вы заслужили, чтобы я оставил вас в покое, так как вы оказались недостойны чести, которую я вам оказываю. Но Петр Севастьянович Фирулькин не привык отказываться от того, к чему однажды протянул руку. Я решил, что вы будете принадлежать мне». И вы будете мне принадлежать, но я не стану больше просить. Вам не придется больше высмеивать льстивого возлюбленного. Я буду приказывать, вы будете бояться меня и научитесь повиноваться мне. Ровно через месяц будет наша свадьба, понимаете? И вы, госпожа Леметр, — продолжал он, поворачиваясь к старухе, — позаботьтесь о том, чтобы ваша дочь оставила все, что недостойно ее в ее новом положении. И прежде всего, позаботьтесь, чтобы она не сообщала с молодым офицером, что, как это ни странно, имело место с вашего разрешения. — Сударь! — воскликнула Аделина, гневно поднимаясь с своего места. — Так как вы, несмотря на мое предложение прекратить свои посещения, не уходите, я же в силу физической слабости не могу выгнать вас вон, то мне ничего не остается, как уйти самой, чтобы избавиться от вашего общества. Она хотела было выйти в кабинет, но Фирулькин, весь дрожа от ярости, быстро преградил ей дорогу и, схватив за руку, закричал, «Вы останетесь здесь, бесстыдница, и выслушайте мои приказания. Понимаете? Мои приказания, так как с вами говорит ваш господин. Понимаете? И вы, сударыня...» Продолжал он, в то время как Аделина тщетно старалась вырваться от него, «будете отвечать мне за невоспитанность своей дочери, которую я считаю последствием вашего небрежного воспитания. Заприте ее под замок, или я прикажу запереть вас обеих, чтобы вы научились понимать, чем вы мне обязаны». «Прошу вас, сударь», — строго возразила госпожа Леметр, «не забывать прежде всего, чем вы обязаны двум дамам, находясь у них в комнате, которые, к тому же, чужестранки, и потому могут требовать по отношению к себе вдвойне вежливое и почтительное обращение». «Что за тон?» — воскликнул Фирулькин, не ожидавший со стороны матери Аделины отпора. «Да, вы иностранки, и потому я покажу вам, как обращаются с пришлыми комедиантами. С моей стороны было много чести желать поднять до звания своей супруги простую девку. Теперь она испробует кнута за свое непослушание». «Замолчите, сударь!» — перебил его госпожа Леметр, в то время как Аделина, которой, наконец, удалось вырваться, открыла дверь и выскочила, чтобы привести кого-нибудь на помощь против разъяренного Фирулькина. — Замолчите, сударь! Мера исчерпана. Вы должны моментально оставить мою комнату, или я позову полицию, которая научит вас вежливому обращению с дамами, состоящими на службе в театре Ее Величества Императрицы. Всякая связь между нами прервана. Теперь я вполне понимаю, почему моя дочь питала отвращение к вам, старому смешному франту. — А, тварь несчастная! — воскликнул Фирулькин. — Так ты тоже смеешь перечить мне? Я заставлю вас почувствовать, что значит здесь, в Петербурге, оскорбить такого человека, как я. С поднятыми кулаками он направился к старухе, которая торопливо встала по другую сторону стола, в то время как Аделина с громким криком о помощи открыла наружную дверь и поспешила на помощь к матери. Фирулькин хотел отодвинуть в сторону стол, как вдруг его взгляд упал на бриллиантовое кольцо Орлова, лежавшее на столе. Точно окаменев, остановился он на месте, устремив взор на драгоценность. — Что это такое? — воскликнул он, дрожащую рукой, указывая на кольцо. — Откуда это? Кто дал вам это кольцо? — Друг, — возразил госпожа Леметр, — друг, который имеет власть защитить двух одиноких дам от нахальства грубого варвара и который не оставит безнаказанной вашей дерзости. Фирулькин, точно подкошенный, остановился в согнутом положении у стола, смотря в упор на кольцо, испускавшее разноцветные лучи. Ярость и страдания пробегали по его лицу, глухие стоны вырывались из его груди. Госпожа Леметр и Аделина боязливо глядели на него, опасаясь внезапного паралича. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся он наконец. «Так вот почему приходил сюда тот офицер, которого я считал за посланца его товарища. Так вот почему он так смело и надменно поднимался по лестнице дворца. О, как я обманут, ужасно низко обманут!» Он схватил кольцо и бросил его на пол. Госпожа Леметр испустила крик и бросилась, чтобы поднять драгоценность, в то время как Фирулькин рычал вне себя. «Мое кольцо! Мои лошади! О, это вопиет к небу!» Он рвал на себе волосы, не заботясь о том, что рассыпает с них пудру и расстраивает искусную прическу. В этот момент из нижнего этажа появились студенты и осторожно вошли в комнату. «Нам показалось, что здесь кричали о помощи», — сказал один из них. «Чем можем мы служить дамам?» Аделина указала на Фирулькина, продолжавшего рычать и, волнуясь, и насмешливо улыбаясь, сказала: «Этот господин, по-видимому, находится в нервном припадке. Боязнь за состояние здоровья заставила меня кричать о помощи. Может быть, будет нужно проводить его домой». «Мы готовы помочь вам и позаботиться о больном», — сказал студент, тоже насмешливо улыбаясь. Он сделал знак своим товарищам, и они приблизились к разъяренному Фирулькину. Последний, по-видимому, начал приходить в себя при виде студентов. «Да! — закричал он. — Да, я болен, и каждый честный человек непременно заболеет, раз становится жертвою низкого обмана и коварства, но, клянусь Богом, для моей болезни есть врач». Он бросился на студентов, окруживших его, с силой оттолкнул их и кинулся вон из дома. Слышно было, как он хлопнул дверями, и соседи видели, как дрожавший от ярости человек со спутанными волосами выбежал на фонтанку, бросился в ожидавшую его карету и быстро, как только могли бежать его лошади, понесся домой, все еще продолжая сжимать кулаки и изрыгать проклятие, так что кучер творил про себя молитву, думая, что в барина его вселился злой дух. Студентам, по-видимому, было особенно желательно знакомство с молодой актрисой. Они не спрашивали о том, что произошло у них в доме, но попытались успокоить обеих дам, заверив их, что всегда готовы прийти к ним на помощь. Однако Аделина вскоре прекратила эту беседу, и молодые люди, почувствовав, что время для знакомства выбрано не совсем удачно, ушли. После этого один из них вышел из квартиры и, медленно направившись на набережную Невы, исчез в одном из боковых выходов Зимнего дворца.